Глава 11. Знакомые места. Остались ли у меня другие варианты? Домой я не пойду, даже если альтернативой будет остаться на улице. И все же, мне неловко, призналась я. Ты даже сюда не обязан был приезжать. Но я приехал. И мне совесть не позволит сейчас тебя оставить. Он глянул в зеркало заднего вида. Ничего особенного, но мне показалось, хочет убедиться, что нас не преследуют. «А я не помешаю твоей семье? Жене?» — глянула на руку. «Кольца нет. Девушке?» «Я живу один». Бородач тепло улыбнулся. «И не в отношениях. Пока». Звучит как намек, но я боюсь давать себе ложные надежды. Все же страшновато ехать куда-то с мужчиной, которого ты всего 2 дня знаешь. И все же... Только если тебе не затруднительно. Осторожно начала я и добавила. И мне нечего бояться. Приставать не стану, пообещал Радомир, и я поверила. Где-то глубоко внутри меня это даже разочаровало. Но я не позволила мысли развиться. Только у меня сейчас есть одно дело. — сказал он. — По работе. — Вот блин, я его отвлекла. — Ты меня не отвлекла. Будто прочитав мои мысли, усмехнулся он. Запаса времени хватит еще и на то, чтобы заехать купить еды. Так что подумай, чего бы тебе хотелось. Ты можешь подождать в машине. Перекусишь, послушаешь музыку. — Конечно, — закивала я. — С ним как-то уютно. Сижу грязная и липкая, кутаюсь в пиджак едва знакомого мужчины, и мне хорошо. Приставать не будет, надо же. А почему? Осторожничаешь со мной, господин директор Бирока? А может, я распушу хвост и как стану твоей девушкой, которой пока нет? Ну а что? Родная сестра всерьез со свету сживает. Значит, мужик породистый. Да по нему это и так видно. Надо брать, пока интерес проявляет. Или нет? Вдруг его это отпугнет. Стану, как Янка в его глазах. Выстроит между нами стену. Мы подъехали к одной из точек быстрого питания. Радомир снова будто чувствовал, когда я сдерживаюсь, чтобы заказать то, что хочу. Поэтому спрашивал внимательно, смотрел в глаза и кивал. А после назвал все то, что я хотела... И хотела, но постеснялась. Может, правда читает мысли? Рад, мы столько не съедим. Оставим на утро. Или отдадим бездомным. Мне неловко. Это мелочи, Маша. Он, кажется, впервые назвал меня неформальным именем. Прозвучало так... Тепло. Но ты заказал больше, чем я кивала. Мысли читаешь? Нет. Просто хотел подкинуть тебе муки выбора, когда все вкусно, вредно и не знаешь, что съесть. Коварно! Думаешь, у меня был слишком простой день? Радомир открыл окно и передал мне 3 пакета, подставку с большой колой и 2 стаканчиками кофе. Задабриваю, чтобы предыдущие трудности казались менее значительными. У тебя получается, посмеялась я. Боже! Что за день, а? Мы снова ехали, и мне было плевать куда. У меня на коленях столько еды, что я чувствую себя очень счастливой. Тепло. Сейчас покормят и отвезут мыться и спать. То, что нужно после дурдома днем. Улица показалась смутно знакомой. Я лениво перебирала мысли, пытаясь узнать место. А потом вздрогнула, когда мы проехали мимо «Миража» и свернули на парковку в проулке. Перед глазами пронеслись флешбеки вчерашнего нападения, и я испуганно посмотрела на Радомира. «Я всего на полчаса», — напомнил он. «Не бойся. Покушай. Музыка тут настраивается. Разберешься. Если что-то случится, набери меня». Я рассеянно кивнула. Он улыбнулся и вышел из машины. Направился к черному ходу. Я наговорила, он богат. Но представляю ли я, насколько? Пожалуй, Самое время погуглить, чем на самом деле занимается мужчина, которому я собираюсь поехать домой. Развернув одну из упаковок, я впилась зубами в еду. Утром я пожалею о том, что ем всякую гадость. Но сейчас мне все равно. Одной рукой забила в поисковике «Бирок» и узнала, что это охранная фирма, на сайте которой красовалось много известных логотипов. «Миража» среди них не было. Не хотят светить или только договариваются работать вместе? Учитывая известность заведения и его статус, компания Радомира и правда крутая. В соцсетях я его не нашла, но для владельца охранной фирмы это, пожалуй, даже плюс. Если он защищает людей, то и себя подставлять под удар не должен. Вытащив влажную салфетку, я невольно глянула в то место, где всего день назад чуть не стала участницей криминальных новостей, как мне кажется. У клуба спокойнее, чем вчера. Вечер допуска по флайерам закончился, и теперь отдыхать могли только постоянные и приглашенные гости. Вздохнув, я достала вишневый пирожок и отпила кофе. Вкусно. От нечего делать, снова полезла в телефон и попробовала еще раз вызвать Марину. Гудки, гудки. Последний раз я видела ее в клубе. В нашей с девчонками переписке ничего особенного не было. Днем мы немного пообщались с Викой. Она скидывала фотки племянника. Светка, получается, укатила в командировку, а Марина в сети так и не появилась. Можно было бы предположить, что ее вчерашняя охота прошла удачнее всего, и сейчас она отдыхает с каким-нибудь горячим красавцем. Но что-то после всего я стала немножко параноиком. А что, если ее, как и меня, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении? Надо будет спросить Рада. И когда я начала сокращать его имя, а он даже слова не сказал. Неожиданно впереди послышались голоса и хохот. Я отчего-то испугалась и пригнулась, прячась за приборную панель. Не хотелось, чтобы меня видели, особенно после вчерашнего. Глаза открыть побоялась, но слышала, как мимо машины прошли несколько мужчин и хохоча свернули в сторону главного входа в клуб. Я еще немного полежала на сидении и осторожно поднялась. Благо, машина у Радомира высокая, и меня видно, если подойти вплотную. Удивило то, что проулок, в котором парковали машины, оканчивался тупиком. Откуда они взялись? Вылезли из припаркованной машины? Не из воздуха же появились? Неожиданно дверь, в которой исчез Радомир, распахнулась, и на асфальт выпал мужчина. Следом вышел мой бородач с непривычно злым лицом. Подхватил лежачего за грудки, будто котенка, и впечатал спиной в стену. Я пискнула и зажала рот рукой. Мужчины о чем-то говорили, но я не слышала. Наконец Рад выпустил его, и парень скатился по стене. Интересно, что он натворил? Радомир хлопнул по боку в том месте, где должен был быть карман пиджака. Полуобернулся в сторону машины, но отходить не стал. И я невольно дотронулась до этого кармана. Что-то прямоугольное. Карточки какие-то. Визитки. Бросив на незнакомца еще пару угроз, он пригладил волосы и пошел к машине. Я вжалась в сиденье и смотрела прямо перед собой. Не знаю почему. Он ругал не меня, но почему-то я снова стала чувствовать себя в опасности. «Вот и все», — выдохнул мужчина, садясь в машину. Голос уставший, но спокойный. Испугалась? «Немного. Что он натворил?» Вел себя неподобающим образом. Уклончиво ответил Рад. «Забудь о нем. Таких незачем жалеть». Он завел машину и выехал из проулка. Я выглянула из окна и увидела, что парень зло плюнул на асфальт, а потом просто растворился в воздухе.